Глава 29. Мозговой протез. Теперь вдруг оказалось, если, конечно, отбросить словесную маскировку об интеллектуальном потоке, что главной целью создания, или уже теперь до создания, прыща, является выставление на арену козла отпущения. Естественно, в данном случае наукообразного козла. Ведь действительно, электронный, или точнее светоэлектронный, мозг планировал исключить дело, когда правящая верхушка, в частности армейская, заходила в окончательный тупик. Однако признаться в этом прямо было, разумеется, нельзя. Ибо действительно, если вы зашли в тупик, то почему для начала не заменить вас обычными людьми? Ну, из той же среды профессионалов, разумеется. Пусть это будут полковники, а совсем еще не генералы. В армии, естественно, в прямом, а в других ведомствах в переносном смысле. Может, они, обладая менее склеротическими мозгами, смогут что-то придумать и без электронного монстра. С другой стороны, если уж на решениях человека ставить крест окончательно и насовсем, то почему тогда маршалы политики не включили его в систему управления гораздо раньше, до того, как кризис зашел в окончательный тупик? Ведь если светоэлектронное чудо умеет выпутываться из любых ситуаций, то уж из менее опасных оно бы вытащило страну совсем уже запросто. Так ведь? Но ведь по-настоящему дело может быть совсем в другом. Что, если выпутывание из кризиса предусматривает такие меры, от которых у избалованных безоблачной жизнью обывателей волосы встанут дыбом? Может, именно для этого требуется машина? Потом, когда кризис минует, и все снова войдет в круги своя, можно кнопочку питания снова сделать положение «выкол» и тут же вернуть себе полномочия. Ну а когда обиженные граждане о чем-то там возмутятся, тут же сунуть им под нос инструкцию, давно и загодя одобренную Конгрессом, о том, что в таких-то и таких-то случаях, очень даже совпадающих с вышеуказанным, полномочия главнокомандующего подчиненных штабов передаются в ведение электронного стратега, после чего все, так сказать, издержки производства ложатся уже на машину. А с машины? Чего с нее, собственно, взять? Она ведь просто-напросто выполнила свою работу. Мы просто сделали вкл, а когда отпала необходимость, то выкл. Конечно, если народ, то бишь каждый частный избиратель по отдельности, и все разом снова жаждут попасть под управление машины, то, конечно, пожалуйста, что нам стоит? Снова сделаем вкл и удалимся с миром на пенсионный покой, ибо теперь этот вкл будет уже совершенно насовсем. По всей видимости, избиратели, припоминая недавнее, о котором, кстати, можно подробнейшим образом поведать в СМИ, будут не очень настаивать на очередном вкл. Естественно, найдется некоторое число особо умных, коим даже, поначалу заигрывающая со всеми, пресса предоставит эфирное время и полосовое пространство. А почему же, понимаешь, скажут эти особо умные, это ваша умнейшая машина допустила проколы тогда вот и вот тогда. По что, понимаешь, она сразу не сделала вот так или вот эдак, а? Кстати, именно так, как сама же потом и сделала. Может, она с кем-то советовалась? Отвечайте, понимаешь, карты на стол. Знаете, наморщит лбы президент и вся остальная администрация. Наша милая машина, наверное, еще не слишком совершенна. Наверное, действительно, не положено покуда делать новый вкл, ибо произойти может всякое. Однако дело тут гораздо темнее. И вполне может статься, что и президент, и кабинет министров действительно до конца проблему не поняли. Тем не менее, трюк с электронным козлом отпущения устраивает многих.